В мои планы не входит собрать исчерпывающие литературные свидетельства, доказывающие существование этого запрета, проследить его географическую распространенность и перечислить все формы, в которых он выражается. Я довольствуюсь тем, что констатирую, что подобное устранение девственной плевы, совершаемое вне последующего брака, является чем-то весьма распространенным у живущих в настоящее время примитивных народов. Так Кроули говорит: брачный обряд сводится к прободению девственной плевы определенным лицом, но не мужем, что очень распространено на низких уровнях культуры, особенно же в Австралии. Если же дефлорация не должна иметь место при первом брачном сношении, то ее следует совершить раньше, каким-нибудь образом и кому-нибудь. Приведу несколько мест из вышеуказанной книги Кроули, в которой имеются сведения по этому вопросу, которые дают нам основания для ряда критических замечаний. Страница 191. У Диери и у некоторых соседних племен в Австралии распространен обычай разрывать девственную плеву, когда девушка достигает половой зрелости. У племен Портленда и Гленнелга совершить это выпадает на долю старой женщины, а иногда приглашаются белые мужчины с целью лишить девушек невинности. Страница 307. Преднамеренный разрыв плевы совершается иногда в детстве, но обыкновенно во время наступления половой зрелости. Часто он соединяется, как, например, в Австралии, со специальным актом оплодотворения. Страница 348. По сообщениям Спенсера и Гиллен об австралийских племенах, у которых существуют известные экзогамные брачные ограничения, плева искусственно пробуравливается, и присутствующие при этой операции мужчины совершают в точно установленном порядке, необходимо заметить, по определенному церемониалу, половой акт с девушкой. Весь процесс состоит, так сказать, из двух актов разрушения плевы и последующего полового общения. Страница 349. У масаев в экваториальной Африке совершение этой операции составляет одно из самых главных приготовлений к браку. У закаев, Малайские острова, баттов, Суматра и альфуров на Целебесе дефлорация производится отцом невесты. На Филиппинских островах имелись определенные мужчины, специальностью которых была дефлорация невест в том случае, если плева не была еще в детстве разрушена старой женщиной, которой это специально поручалось. У некоторых эскимосских племен лишение невинности невесты представляется ангекоку или шаману.